свет и день, закат и ночь. Боль и радость, смех, любви, вздох разлуки начинается с тебя. И я знаю, что пути странствий на земле и в облаках, и в синем море сквозь годы, и сквозь невзгоды приведут меня опять к тебе. Что мы встретились с тобой, судьба, и значит суждена нам она была. Да, знай, что где б не быть мне в пути странствий на земле и в облаках, и в синем море сквозь годы, и сквозь невзгоды я приду всегда к тебе. Я приду всегда к тебе.